Murat Маршан. Мурат был один-единственный сын Уэсмы. С ранних лет полюбил он охоту и в поисках дичи бродил по верховьям бурного Кадора. Как-то раз возвращался Мурат с охоты. Убитое серно висело у него за спиной. Радостно шагал удачливый охотник, направляясь к своему дому. Но вдруг его остановили криками соседи, шедшие ему навстречу. «Мурат! Мурат!» — стонали они. «На Псху напали абреки! Горе нам!» Созвал Мурат своих братьев, да те отказались от опасного похода. Один отправился Мурат в далекое Псху. Он пересек лесные чащи, бурные потоки, осилил крутые скалы. Наконец он вступил в Псху. Мурат ринулся на неожидавших его врагов, разбил их на голову и избавил жителей от разорения. Но год спустя набег повторился, и снова Мурат явился в Псху и снова одержал победу. А тем временем враги Мурата задумали мстить. Собрали отряд, чтобы поймать Мурата живым и увести в неволю. Было очень рано. Мурат, проснувшись, уселся у очага, чтобы найти тлеющий уголек в золе и закурить трубку. Вдруг во дворе раздался грозный крик. «Эй, Мурат, сдавайся! Сложи оружие, выходи!» «Дайте хоть закурить, подождите!» — ответил Мурат. Стало тихо во дворе и в сакле Мурата. Вдруг он вскочил ударом ноги, вышиб дверь, которая с треском отлетела и с рычанием, словно лев, бросился на врагов с обнаженной шашкой. Много недругов полегло от метких ударов Мурата, пока вражеская пуля не попала ему в голову. Из виска заструилась кровь. Шатаясь, Мурат затянул рану башлыком и сел, облокотившись на камень. Из сакли с воплем выбежала его мать и кинулась к сыну. «Мурат, Мурат, ты ранен, лицо у тебя в крови!» «Не в крови, не в крови, а в поту!» — отвечал ей сын, повторяя привычное заклинание, которым успокаивают раненых. Склонив голову на камень, он не отводил потухающего взора от матери. «Нан, пожалей меня!» — вдруг прошептал он. Это поразило его мать. «Сын мой!» — воскликнула она. «Ты всегда был героем! Зачем же теперь перед смертью ты говоришь мне так?» Мурат собрал последние силы и встал. Лицо его было таким же суровым, как и прежде. «Скажи, никто не слышал нашего разговора?» – простонал он. «Только одна я», – отвечала мать. Мурат медленно опустился на камень, и гордая улыбка осветила лицо умирающего. Он умер, довольный ответом матери.